обличена группа суперпреступников-террористов, которые втайне подрастили и перебросили в группы нашей республики Центральное разведывательное управление США и разведслужба Южной Кореи в целях уничтожить наше высшее руководство за счет биохимиката. В этой связи представитель Министерства госбезопасности выступил 5 мая с заявлением, в котором отмечается: в сговоре с ЦРУ молочки разведслужбы Южной Кореи в июне 2014 года в едином плане переродили и подкупили некого гражданина нашей республики по фамилии Ким, бывшего в то время рабочим при составе Хабаровского краевого лесопромотделения в Российской Федерации. В руках обер-интриганов Ким превратился в профессионального террориста, до мозга костей пропитанного чувством вражды и мести к высшему руководству нашей республики. Хозяева Кима запланировали вот что. После возвращения на родину Ким взрывчатками совершит теракт против высшего руководства, то ли во время церемониального посещения Кымсусанского дворца Солнца, то ли во время военного парада и массовой демонстрации. При этом убедили Кима в том, что самым оптимальным методом покушения является использование биохимиката вроде радиоактивного вещества или наноядохимиката, с помощью которых можно добиться своей цели не в близости, а на довольном расстоянии отмещений, и пагубный результат которых будет известен спустя полгода или целый год. При владении хоть одной достоверной информации можно прибавить биохимикат при сотрудничестве со стороны ЦРУ. Тем не менее, только ЦРУ осведомлено о составе такого биохимиката, и только оно может изготовить его. За технику, материалы и деньги для покушения на жизнь лидера полностью ответит разведслужба. Отдав такие директивы своему подопечному Киму, его патроны в два приема передали ему 20 тысяч американских долларов и аппарат спутниковой связи, методом управления которого здорово отработал Ким. После того, как Ким приехал в Пхеньян, с ним связались по спутниковым средствам в январе, мае, августе и сентябре 2016 года представители южнокорейской разведслужбы, которые проинформировали его о названии операции по уничтожению руководства, а также о способах теракта с применением биохимических веществ, о способах подкупа будущих террористов и проникновения в место мероприятий. По их распоряжению Ким был обязан выбрать самый эффективный, достоверный и безопасный способ и доложить им об этом. 12 августа 2016 года представители южнокорейской разведслужбы попросили Кима прислать им подробные данные об окрестностях места мероприятий, где оно часто проводится, результаты наблюдения, данные о порядке мероприятий, которые нужны для проведения терактов с применением биохимических веществ. Они потребовали Кима собрать и прислать больше данных, на основе которых представители южнокорейской разведслужбы выберут самый рациональный метод. В ходе обсуждения с представителями ЦРУ США в марте и апреле этого года представитель южнокорейской разведслужбы Чо Ги Чур и его агент, директор торгового общества с ограниченной ответственностью в Чиндау Наска Хуганхе, встретились в Дандуне, Китая, с будущим соучастником терактов и передали ему новые средства спутниковой связи и 50 тысяч американских долларов. Они также заключили договор о создании зарубежного пункта связи и договорились в начале мая ввести первую партию необходимых приборов и материалов. Директор южнокорейской разведслужбы Ли Пёнь-хо, перехваливая террориста как самое ценное для нации и разведслужбы существо, лично организовал террористическую операцию и добивался того, чтобы руководитель команды разведслужбы Хань и агент Чо Ги Чур вели операцию. Для этой операции разведслужба отдавала террористу директиву убийства свыше 80 раз. В связи с тем, что безумство разведслужб США и Южной Кореи достигло до недопустимой опаснейшей стадии, нам следовало бы преследовать и уничтожить до последнего всех террористов американского ЦРУ и южнокорейской разведслужбы, которые посмеют напасть на наши высшие достоинства. Министерство госбезопасности, жизнью которого является защита вождя государственного строя и народа, в отражении воли нашей армии и народа, пылающих ненавистью и гневом к жестоким убийцам, найдет и железным кулаком справедливости уничтожить до последнего организаторов, соучастников и приспешников суперкрупного государственного террора, где бы ни находились они на нашей планете. С этого момента начинается антитеррористическая война справедливости нашего типа, призванная уничтожить разведывательные заговорческие организации США и Южной Кореи, эти самые подлые и жестокие суперкрупные террористические группировки. Если враги не прислушаются к нашему предупреждению и чаянию общего человечества, то им не миновать самой трагической в истории гибели, отмечается в заявлении.